Глава 22. Плотник и меховщик. На базаре ни к мясу, ни к маслу было не подступиться. В июне месяце началась выдача хлебных карточек. Рабочие получали 2,5 фунта, служащие 1,5 фунта, а дети до 5 лет 1 фунт. Марийка очень гордилась тем, что ей полагалось 1,5 фунта хлеба, как взрослой. Она спрятала отдельно свою зелененькую карточку и каждый день сама отрывала по талончику. «Царя скинули, а все по-старому, как и было», — ворчала Поля. «Войну не кончают. На базаре все втридорога. Недаром Саша, переплетчик, давеча говорил, пока буржуев да министров к черту не погоним, до тех пор народ легче не вздохнет». Марийка почти все время проводила на заднем дворе у Веры Полуцыган. Когда наступили теплые дни, Вера стала немного поправляться, и Наталья выносила ее из подвала на солнышко. Сенька натаскала откуда-то 4 ведра песку, и Марийка с горбатой Верой часами копались в песке возле курятника, устраивали норки, лепили башенки. Этим летом двор опустел. Ляля Геннинг со своей матерью уехала к бабушке в Одессу. Исчез куда-то жандармский полковник Шамбурский. Крикливая, толстая шамбурщиха притихла и присмирела. Она уже не ездила на извозчике, как раньше. Она ни с кем во дворе не разговаривала, и когда с ней здоровались, только молча кивала головой, с таким видом, будто была обижена на всех соседей. С тех пор, как уехала Ляля, Ванде запретили выходить во двор, и она торчала у себя на балконе, перевесившись через перила и уныло глядя вниз. Домовладелец Сутницкий тоже перестал показываться во дворе. На его окнах целый день были спущены полотняные шторы, и горничная не выносила на балкон попугая, как прошлым летом. Во дворе рассказывали, что в имении Сутницкого за Ярчановке крестьяне сожгли господский дом, разгромили конюшню и винный погреб, а лошадей, сеялки и молотилки поделили между собой. В июле вернулся с фронта муж прачки Липы, плотник Легошенко. Он был все такой же бородатый. Ноги, руки у него были целы, но щека у него все время странно передергивалась. Точно Легошенко старался согнать невидимую муху. Легошенко снова принялся плотничать, починял, как раньше, мебель, мастерил табуретки и сундучки. Но прачка говорила, что мужа ее отравили на войне газом, и что он теперь совсем больной и припадочный. И верно, он уже не шутил, не боролся на полянке со своим сыном Митей, как бывало. Целый день он работал молчаливый и хмурый, а вечером, сидя на досках, сваленных у сарая, что-то вполголоса рассказывал дворнику и другим подвальным про войну, и лицо его болезненно передергивалось. В городе было неспокойно. Говорили, что начинаются грабежи. По ночам у ворот дома дежурили по очереди все жильцы. Доктору Мануйлову выпала очередь дежурить вместе с печником Полуцыганом, а меховщик Геннинг дежурил с Потапуфом. Однажды, в жаркий летний день, Марийка, игравшая с ребятами на заднем дворе, услышала музыку духового оркестра. «Солдаты! Солдаты идут!» — крикнул Сенька, и первый бросился на улицу. За ним побежали и остальные. Мимо дома проходил отряд, отправлявшийся на фронт. «Гляди-ка, Марийка, ваш офицер идет!» — зашептал Сенька. Марийка увидела Сашу офицера, который проходил, гордо подняв голову и глядя прямо перед собой. Его щегольские, ярко начищенные сапоги с узенькими носками блестели на солнце. Когда Саша офицер уже прошел мимо, вдруг из-за ворота выскочила Елена Матвеевна и пустилась его догонять. В руках у нее был сверток с пирожками. А отряды все шли да шли. Проходил уже 3-й оркестр. Сверкала медь, лоснились красные надутые щеки трубачей. Каждый раз, когда близко ударял барабан и гремели медные тарелки, у Марийки ёкало сердце. У ворот стоял меховщик Геннинг в чесучевом костюме и соломенной шляпе панаме. Он о чем-то спорил с полуцыганом. Марийка прислушалась. «И когда этому конец настанет?» — хмуро говорил полуцыган, не глядя в лицо меховщику. «Гонит народ на убой, ну прямо как скотину бессловесную». «Свою же свободу идут защищать», — сказал меховщик, обтирая лысину белоснежным платком. «Кому свобода, а кто ее еще и не нюхал?» — усмехнувшись, пробормотал полуцыган. «Что ж вы хотите, чтобы немецкий кайзер сел нам на шею? От него будет труднее избавиться, чем от царя». Полуцыган махнул рукой и сердито отвернулся. Плотник Легошенко, босой, в солдатских штанах, с болтающимися тесемками, уже несколько минут прислушивался к спору. «Чья бы корова мычала, а ваша бы молчала», — грубо сказал он Геннингу. «Такие, как вы, при всяком царе не пропадут, хоть при русском, хоть при немецком». «А тебя не спрашивают, дезертир», — оборвал его Геннинг. У Легошенко еще больше, чем всегда, начало передергиваться лицо. «Это я-то дезертир! Ну а сам-то ты не дезертир? Небось и не нюхал пороху? Сидел здесь, наживался, сразу видно, от войны не в убытке. А я газом отравлен на всю жизнь. Погоди, доберемся до вас, буржуев. С царем расквитались, теперь за вас возьмемся». «Вот и я тоже говорю», — обрадовался печник. Геннинг нахлобучил пониже свою шляпу и нырнул в калитку. Марийка слышала, как он проворчал сквозь зубы: «Большевистская агитация».